Глава 55. Каждый вдох обжигал Ларкану горло, но он шел, не останавливаясь ни на секунду. Элида едва поспевала за ним, но молчала. Большие темные глаза тревожно всматривались в небо. Ларкан отправил еще одну волну магической силы. Он не пытался сражаться с крылатой армией. Что-то пронеслось неподалеку. Это было предостережением Ровану и его суке-королеве, где бы те сейчас ни находились. Но если Илки опередят Ларкана и доберутся до них раньше, ключ Верда, который висел у этой суки на шее, будет потерян. А Элида... Ларкан прогнал пугающие мысли. Илки летели быстро и напористо, направляясь в самое сердце болот. Какого черта понесло туда Тирасенскую королеву? Элида споткнулась о щербатый камень. Ларкан подхватил ее под локоть, не дав упасть. Один он бы сейчас двигался куда быстрее. Если Илки застигнут королеву и ее свиту врасплох, если лишат его возможности отомстить и забрать ключ, Ларкан слал предостережение во все стороны. Он думал уже не сколько о ключах. Он представлял, какое лицо будет у Элиды, если Илки доберутся до Аэлины первыми. Вместо долгожданной встречи с королевой – встреча с останками огненосицы и ее двора. Им некуда было отступать. Они добрались до самого сердца этой гнилой заболоченной равнины. Куда бежать, где спрятаться? Раван выследил их и здесь. Он вознамерился захватить их в плен, послав не десяток, не сотню, а 500 илков. Если эти твари сумели найти их среди бескрайнего моря, если добрались и сюда, как ни прячься в развалинах, рано или поздно их найдут и там. Выйдя наружу, все собрались на травянистом холме. Черное облако неумолимо приближалось. Его края обретали четкость. Каменный сундук остался на своем месте. К его крышке так и не успели прикоснуться. А Элина понимала. Замок им сейчас не поможет. Только время потратит, открывая крышку. Сетования Бреннана по этому поводу она выслушает потом. И Ларкан. Он тоже где-то здесь. Об этом она будет думать не сейчас. Хорошо, что Фенрис и Горель остались. Они ринулись выполнять приказ Маэвы. Поднимется ли у них рука убить бывшего соратника? «Развалины дают нам преимущество», — сказал Рован, продолжая следить за приближением армии илков. «Выберем несколько узких мест и затолкнем туда илков, как в горлышко бутылки». Словно облако саранчи, илки заслоняли собой все прочие облака. Неяркое солнце и само небо. Первый всплеск волнения и страха прошел, а Элина почувствовала, как ее охватывает спокойствие, граничащее с отупением. Их было всего 8. 8 против 500. Фенрис торопливо заплетал волосы в косицу. «Мы разделим их на части и начнем уничтожать. И делать это надо, пока они в воздухе». Он топнул ногой и расправил плечи, словно освобождаясь от оков кровной клятвы, требовавший выслеживать Ларкана. «Есть и иной способ», — тихо сказала Аэлина. «Нет», — отрезал Рован. Аэлина дерзко вздернула подбородок. «Здесь на многие лиги вокруг никакого жилья. Болотные твари не в счет. Риск от применения ключа был бы невелик». «Нет, и это не обсуждается», — сверкнув зубами, прорычал Рован. «Я не принимаю твоих приказов», — тихо сказала ему Аэлина. Казалось, Рован начисто забыл про илков. Ярость внутри него нарастала с головокружительной скоростью. «Я отберу у тебя ключ, и назад ты его получишь только из моих остывших мертвых рук». Рован не шутил. Он был готов пожертвовать своей бессмертной жизнью, только бы не дать ей своевольничать с ключом. Ключ должен встретиться с замком. Никаких других вариантов Рован не допускал. «Аэлина, ты возвестила врагам о своей силе», — невесело усмехнулся Эйдион. Армия илков была все ближе. Айлина чувствовала ледяное дыхание магии Рована. Он готовился. «Рован прислал тебе привет», — добавил Эдион, кивая на небо. «Ты упрекаешь меня за это?» — прошипела Айлина. Глаза Эдиона помрачнели. «Нам нужно было оставаться на севере». «Вынуждена тебе напомнить, у меня не было выбора». «Был», — возразил Эдион. «Никто, даже Рован, не вмешался». «Все это время у тебя был выбор, но ты предпочла сверкание своей магии». Айлина знала, ее глаза уже полны огня. Состояние, которое ее невольно загонял Эдион, было довольно опасным. «Значит, стадия под названием «ты совершенно» тобой пройдена». Эдион досадливо скривил губы. «Это не игра. Это война. Ты неутомимо давила на Эравана, добиваясь, чтобы он раскрыл карты. Ты осуществляла свои замыслы, ничего не рассказывая нам. Ты ставила нас перед фактом, когда было уже поздно решать, когда и какие сражения целесообразно затевать». «Не тебе меня обвинять», — огрызнулась Айлина. Она заглянула вглубь себя, туда, где находилась бездна, полная вечного пламени. «Сейчас не время для подобных разговоров», — заметил Горель. Эдион досадливо махнул рукой, требуя от отца не вмешиваться. «Айлина, где наши союзники? Где наши армии? Пока что у нас единственный шаткий союзник – Рульф. И то неизвестно, не передумает ли он, когда ему услужливо преподнесут сведения о нашем положении». Айлина сдерживала рвущиеся наружу слова. «Время. Сейчас ей требовалось время». «Если мы собираемся дать Илкам бой, нужно поторопиться», — сказал Рован. Кончики ее пальцев переливались янтарно-красным, будто угольки. «Мы сделаем это совместными усилиями». Айлина старалась не смотреть в широко распахнутые глаза, удивленно поднятые брови и раздвинутые рты соратников. «Там, где не хватит магии, нас выручит другое оружие». Она кивнула Ровану и Эдиану. «В этом вы смыслите лучше меня». Рован коснулся ее спины. Привычный жест ободрения, когда все его слова были напрасны. «Сколько у вас стрел?» — спросил он у бывших соратников. 10 полных колчанов», — ответил Горель. Он смотрел, как буднично Эдион снимает со спины и прикрепляет к поясу меч Оринфа. Лиссандра уже в человеческом обличье подошла к самой кромке воды. Весь горизонт стал черным от приближавшихся илков. «Тебе не обязательно сражаться», — сказала подошедшая к ней Айлина. «Можешь остаться с Маноной и охранять это направление». Манона уже взбиралась по хлипким стенам. У нее за спиной вместе с рассекателем ветра висел колчан. Стрелы там можно было пересчитать по пальцам. Эдион приказал ей стоять на страже этого направления. Никто не знал, какой фокус могут устроить илки. Ведьма приготовилась было возражать, пока до нее не дошло. На поле этого сражения она отнюдь не главный хищник. Лиссандра наспех заплела волосы в косу. Ее золотистая кожа потеряла прежний блеск. «Не представляю, как эти фейцы воюют сотнями лет. Они наверняка уже позабыли, где и когда и с кем бились». «Я и сама не представляю», — созналась Айлина. А трое фейцев спокойно занимались привычным делом. Оценивали местность, направление ветра, словом, учитывали все, что способно дать преимущество в бою. Лиссандра устало провела рукой по лбу, но тут же расправила плечи. «Болотных тварей легко разъярить, по себе знаю». Айлина пихнула ее в бок, и Лиссандра хмыкнула. «Я могу создать видимость угрозы их гнездам, и когда илки спустятся с небес, найдутся и другие, желающие расправиться с ними». Мрачно улыбаясь, договорила Айлина. Меж тем она видела состояние Лиссандры. «Но если ты...» Лиссандра стиснула ей пальцы. «Не волнуйся. Когда силы будут на исходе, я дам знать». Айлина молча кивнула. Вскоре в небо поднялась длинноногая белокрылая птица и полетела навстречу надвигающейся тьме. Рован отдавала распоряжение Эдиону, Фенрису и Горелю. «Вы трое погоните их прямо на нас». «А чем займетесь вы?» — спросил Эдион, глядя на сестру Рована и Дорина. «Я нанесу первый удар», — заявила Аэлина, глаза которой уже искрились огнем. Рован послушно склонил голову. «Моя госпожа желает нанести первый удар. Она это сделает. А когда обезумевшие от страха Илки рассеются, наступит наш черед. Только на этот раз не промахнись». Эдион выразительно посмотрел на нее. «Не говори мне под руку, придурок!» — огрызнулась Аэлина. Эдион улыбнулся одними губами и поспешил туда, где лежали их мешки. Взял в каждую руку по тяжелому колчану и повесил за спину арбалет. Манона лишь хмыкнула. «Бей короткими ударами», — обратился к Дорину Рован. «Илки рассеются на кучке. Бей в сердцевину. Береги свою магическую силу, иначе расплещешь ее за один раз. Старайся целиться им в голову». «А когда они начнут опускаться?» — спросил Дорин, поглядывая на небо. «Окружи себя щитом. Атакуй только тогда, когда сможешь. И постоянно держись спиной к стене. Я больше не стану его узником». Аэлина, слыша слова дарланского короля, тут же попыталась их забыть. «Не волнуйся, короленок», — успокоила Дорина Мануна. «Если эти твари прорвутся сюда, я убью тебя раньше». «Ты этого не сделаешь», — прошипела Аэлина. Ведьма лишь взмахнула луком, а Дорин сказал. «Спасибо, Манона». «Никого из вас не возьмут в плен», — рявкнула Аэлина, удаляясь от стены. «Не будет ни второго, ни третьего удара. Только первый. Ее первый». Похоже, настало время проверить, насколько глубок этот новый колодец ее магической силы и что живет внутри его. А для Марата настало время научиться кричать от страха. Аэлина спустилась к воде и перепрыгнула на соседний островок. Рован молча шел рядом. Вместе они достигли следующего холма. Там Рован повернулся к ней, напряженный, как тетива. Глаза его были такими же холодными, как и ее собственные. Но сейчас гнев Рована был направлен не на Илков, а на его королеву. Таким Аэлина его не видела очень давно. Пожалуй, со времени их жизни в Виндалинской крепости Страж Тумана. Аэлина оскалила зубы, улыбнувшись дерзко и хищно. «Побереги слова, я и так знаю. Добавь к своему списку ужасов, которые я делала и говорила, и предложение, в случае чего, пустить в ход ключ Верда». Илки были уже настолько близко, что с небес услышалось хлопанье их широких перепончатых крыльев и пронзительные крики. У Аэлины дрогнули колени, но она подавила страх. Этого ни в коем случае нельзя показывать ни Ровану, ни тем более другим. Аэлина заставила себя двинуться дальше по болотистой, поросшей камышами равнине, навстречу Илской армии. Через несколько минут они будут уже здесь. Может, и раньше. Жуткий, отвратительный Ларкан, которого она ненавидела, подарил им время на подготовку. Где же он сейчас? Шаг, еще шаг. Рован не пытался ее удерживать. Ей нужно отойти как можно дальше от своих спутников, чтобы ни одна искра их не задела. Весь огонь должен обрушиться только на врагов. А для этого она выйдет навстречу врагам одна. Дождется момента, когда Илки приблизятся настолько, что будут видны их оскаленные зубы. Наверное, они уже знали, кто идет к ним сквозь камыши и чего ждать от нее. Знали и продолжали лететь. Вдали, где-то справа от нее, болотные твари подняли дружный рев. Лиссандра постаралась. Оставалось надеяться, что твари голодны и не побрезгуют мясом, выращенным в Марате. «Аэлина!» — донесся голос Рована. Она остановилась, обернулась через плечо. Рован стоял на песочной полосе. Казалось, что-то толкало его к ней. Нет, это только казалось. Лицо Рована преобразилось. Перед нею был жестокий фейский воин накануне очередной битвы. Но его глаза цвета сосновой хвои смотрели почти с нежностью. «Помни, кто ты. Помни постоянно, когда опускаешься в глубины своей силы и когда возвращаешься обратно. Помни, кто ты. И помни, что ты моя». А Элина подумала о новых тонких шрамах на его спине, следах ее ногтей. Рован легко бы мог их убрать своей силой магии, но вместо этого постоянно поливал их морской водой, не позволяя бессмертному телу затянуть повреждения. Знаки ее обладания им. Так он шептал ей во время их последней близости. Пусть каждый, увидев эти шрамы, знает, что он принадлежит ей, равно как и она принадлежит ему. И поскольку ей сейчас принадлежал не только Рован, но и еще шестеро, Айлина повернулась и быстро пошла вперед. Теперь она уже отчетливо видела крылья илков. Лиссандра не на шутку разозлила болотных тварей, и те вылезали из воды, ища на кого бы напасть. Айлина начала погружение в глубины своей магии. Все эти дни она находилась где-то на среднем уровне, лишь поглядывая на бурлящую, расплавленную лаву внизу. Рован знал о ее состоянии. Фенрис и Горель тоже. Все эти дни она израсходовала излишки силы, уничтожая комаров и высушивая одежду своих спутников. Привыкла управлять собой. Привыкла ощущать давление своих глубин. Это напоминало спуск по лестнице, где с каждым шагом что-то все сильнее давило на ее тело и разум. Небрежно обращаясь с магической силой, она рисковала выжечь саму себя изнутри. Такое случалось, когда магическая сила израсходовалась слишком быстро и в большом количестве. Порою маг, исчерпав запас, опрометчиво пытался пробиться глубже, куда нельзя было вторгаться. А Элина остановилась посреди острова, по которому шла. Илки устремились к ней, упуская из виду троих мужчин, чьи луки были готовы подтолкнуть солдат Эравана прямо в огненные объятия Айлины. Если она сумеет прожечь насквозь защиту противника, на уничтожение армии илков ей понадобится вся магическая сила, которую она сможет призвать. Пусть узнают сокрушительную мощь Айлины-огненосицы. Всю до последней искры. Айлина освободилась от всего, что называлось воспитанием, образованием, совестью. Она отбросила все представления о человечности, все правила и нырнула в собственный огонь. Она летела в эту огненную пропасть, краешком сознания ощущая вязкую влажность. Что-то распирало ей голову изнутри. Достигнув дна, она взмоет вверх, унося силу. Никогда еще она не зачерпывала столько силы. Сражение с илками станет проверкой. Основательной проверкой ее умения управлять своей магией. Проникнуть в самое сердце огня и пепла, самое легкое. Трудности начинаются, когда поднимаешь силу вверх и когда этот груз может вырваться у тебя из рук. Ее погружение продолжалось. Смертные глаза видели приближавшихся илков. А Элина подумала, что творит благое дело. Если илки когда-то были людьми, избавление от этих чудовищных оболочек будет являться для них даром судьбы. Ее кровь предостерегающе зазвенела. А Элина поняла, она достигла прежней границы своей силы. Дальше начинается пылающий ад. Королева пламени и тени, наследница огня, а Элина необузданное пламя, огненное сердце. Она погружалась глубже, прожигая себе путь сквозь каждый титул и одновременно сознавая, что они ее часть. Она вспомнила, как морщились иностранные послы, сообщая о маленькой королеве, подрастающей в Террасене. Они предрекали беды, которые постигнут королевство, если она когда-нибудь получит власть. Ее голову все сильнее распирало изнутри. Вскоре то же ощущение явилось и в ее жилах. Далеко, недосягаемые для ее магии, Рован и Дорин готовили свои магические удары, чтобы обрушить на илков вслед за ее главным ударом. Айлина достигла сердцевины своей магической силы. Вокруг нее полыхал ад.